Глава 8. Различия в наших эмоциональных потребностях. Мужчины и женщины обычно не понимают, что у них разные эмоциональные потребности и не умеют инстинктивно оказывать друг другу поддержку. Мужчины обычно дают во взаимоотношениях то, что нужно мужчинам, а женщины то, что нужно женщинам. Каждый из партнеров ошибочно предполагает, что другому нужно то же, что и ему. В результате оба не удовлетворены и обижены. И у мужчин, и у женщин возникает ощущение, что они постоянно дают и дают, но ничего не получают взамен. Им кажется, что партнер безразличен и неблагодарен. А на самом деле они оба проявляют свою любовь, но не в той форме, в какой хочет партнер. Например, женщине кажется, что она проявляет любовь, когда задает много участливых вопросов и вообще демонстрирует свою озабоченность делами партнера. Как мы уже говорили выше, это может очень раздражать мужчину. У него возникает ощущение, что им помыкают и ограничивают его. А женщина сбита с толку, потому что если бы такую поддержку оказали ей, она была бы благодарна. Ее попытки проявить любовь встречают в лучшем случае безразличие, а в худшем раздражение. Точно так же мужчины порой думают, что проявляют любовь, но делают это таким образом, что женщина не ощущает поддержки и даже чувствует, что ею пренебрегают. Например, женщина огорчается, когда мужчина отпускает замечания, преуменьшающие ее проблемы. А ему как раз кажется, что он оказывает поддержку. Он может говорить: «Не беспокойся, это мелочи». Либо может совсем игнорировать возлюбленную, предполагая, что тем самым предоставляет ей ценную возможность успокоиться и отправиться в пещеру. Сам он считает такое поведение поддержкой, а ей кажется, что он ее ни во что не ставит, не любит и игнорирует. Как мы уже говорили, когда женщина расстроена, ей нужно, чтобы ее услышали и поняли. Если мужчина не знает об этой разнице между мужскими и женскими потребностями, ему непонятно, почему его попытки проявить любовь оказываются тщетными. 12 разновидностей любви. Большинство наших сложных эмоциональных потребностей могут быть сведены к потребности в любви. У мужчин и женщин есть по 6 уникальных любовных потребностей, которые важны в равной мере. Мужчинам в первую очередь нужны доверие, приятие, признательность, восхищение, одобрение и поощрение. Женщинам же прежде всего необходимы забота, понимание, уважение, преданность, признание и ободрение. Сложнейшая задача по определению того, что нужно вашему партнеру, очень упростится, если вы разберетесь в этих 12 разновидностях любви. Взглянув на приведенный ниже список, вы сможете легко понять, почему ваш партнер не чувствует себя любимым. И самое главное, что может дать вам список, это направление, в котором нужно двигаться, чтобы наладить взаимоотношения с представителем противоположного пола в ситуациях, когда вы просто не знаете, что делать. Первичные любовные потребности мужчин и женщин. Вот в каких проявлениях любви нуждаются женщины и мужчины. Женщинам важно получать: первое – заботу, второе – понимание, третье – уважение, четвертое – преданность, пятое – признание, шестое – ободрение. Мужчинам важно получать: первое – доверие, второе – приятие, третье – признательность, четвертое – восхищение, пятое – одобрение, шестое – поощрение. Понять свои первичные потребности. Естественно, каждому мужчине и каждой женщине, по большому счету, требуются все 12 проявлений любви. И если мы отмечаем, что какие-то 6 проявлений являются первичными для женщин, это не означает, что мужчинам эти проявления не нужны. Мужчине тоже необходимы забота, понимание, уважение, преданность, признание и ободрение. Когда мы говорим о первичных потребностях, то имеем в виду, что они должны быть удовлетворены в первую очередь, и только после этого человек сможет принять и оценить другие проявления любви. Мужчина может открыться для разновидностей любви, которые наиболее важны для женщины: забота, понимание, уважение, преданность, признание и ободрение, и в полной мере оценить их лишь после того, как удовлетворены его первичные потребности. Подобным образом и женщине требуется доверие, приятие, признательность, восхищение, одобрение и поощрение. Но она может принять и оценить их лишь тогда, когда удовлетворены ее первичные потребности. Знание о первичных любовных потребностях партнера – важнейший секрет, позволяющий улучшить отношения на Земле. Осознавая, что мужчины с Марса, вы можете помнить и принимать тот факт, что у мужчин другие первичные любовные потребности. Нередко женщина щедро дает то, что нужно ей самой, забыв о том, что ее возлюбленному марсианину требуется нечто другое. Точно так же и мужчина склонен предлагать женщине то, что важно для него самого, забывая о том, что это не всегда уместно, если он хочет оказать адекватную поддержку возлюбленной венерианке. Самый важный практический аспект тут, что эти различные проявления любви оказываются взаимодополняющими. Например, когда марсианин проявляет заботу и понимание, венерианка непроизвольно откликается, даря ему доверие и приятие. Иными словами, удовлетворяет его первичные потребности. То же самое происходит, когда венерианка проявляет доверие. Марсианин непроизвольно откликается заботой, что ей и нужно. Далее мы в 6 пунктах дадим определение 12 проявлениям любви и расскажем о том, каким образом в каждом случае проявляется естественная взаимность. Первое. Ей нужна забота, а ему доверие. Когда мужчина демонстрирует интерес к чувствам женщины и проявляет искреннюю заботу о ее благополучии, она чувствует, что ее любят и лелеют. Когда он своей заботой помогает ей почувствовать себя особенной, он тем самым успешно удовлетворяет ее первичную потребность. И женщина, естественно, откликается доверием. А доверяя, она делается более открытой и восприимчивой. Когда женщина открыта и восприимчива по отношению к мужчине, он чувствует, что она ему доверяет. Доверять мужчине означает верить, что он делает все, что в его силах, и желает своей партнерше всего самого хорошего. Когда женщина демонстрирует твердую веру в способности и намерения своего мужчины, его первичная потребность в любви оказывается удовлетворена, и он непроизвольно становится более заботлив и внимателен к ее чувствам и потребностям. Второе. Ей нужно понимание, а ему приятие. Когда мужчина слушает без осуждения, при этом проявляя сопереживание и участие к женщине, выражающей свои чувства, она ощущает, что ее кто-то слышит и понимает. Стремление понять не означает, что тебе уже известны мысли или чувства другого человека. Речь о том, что мы впитываем смысл сказанного, а затем стремимся осознать значимость того, что нам поведали. Чем в большей степени мужчина удовлетворяет потребность женщины в том, чтобы ее услышали и поняли, тем проще ей дать ему то приятие, в котором он нуждается. Когда женщина с любовью принимает мужчину, не стараясь его изменить, он чувствует это ее отношение. Приятие означает, что мы не отвергаем человека, но проявляем готовность благосклонно впустить его в свою жизнь. Это вовсе не означает, что женщина считает его безупречным, однако она не пытается его исправить и верит в то, что он сам способен себя совершенствовать. Когда мужчина чувствует приятие со стороны женщины, ему намного проще слушать ее и проявлять понимание, в котором она нуждается и которого заслуживает. Третье. Ей нужно уважение, а ему признательность. Когда мужчина при общении с женщиной показывает, что он признает и высоко ставит ее права, желания и потребности, она чувствует, что он ее уважает. Если он своим поведением демонстрирует, что принимает в расчет ее мысли и чувства, тогда она уверена, что он ее уважает. Зримые физические проявления уважения, например, цветы и тот факт, что он помнит важные для нее даты, чрезвычайно важны для удовлетворения третьей первичной любовной потребности женщин. Если женщина чувствует, что мужчина ее уважает, ей проще проявлять ту признательность, которую он заслуживает. Когда женщина подтверждает, что получила нечто полезное и ценное в результате усилий мужчины, он чувствует, что она ему признательна. Признательность – естественная реакция на поддержку. Когда мужчина видит, что ему благодарны, он понимает, что его усилия не напрасны, и ему хочется давать еще больше. Признательность воодушевляет мужчину и побуждает его еще больше уважать свою партнершу. Четвертое. Ей нужна преданность, а ему восхищение. Когда мужчина ставит потребности женщины в приоритет и с гордостью посвящает себя тому, чтобы поддерживать и обеспечивать ее, он тем самым удовлетворяет четвертую первичную любовную потребность партнерши. Женщина расцветает, когда чувствует себя особенной, когда чувствует, что ее обожают. Если мужчина показывает, что ее чувства и потребности для него важнее всех других интересов, таких как работа, обучение и отдых, он тем самым удовлетворяет ее потребность в любви. Когда женщина чувствует, что играет центральную роль в жизни своего мужчины, она совершенно естественно восхищается им. Если женщине нужна преданность мужчины, то одна из первичных потребностей мужчины – чувствовать восхищение со стороны женщины. Восхищаться мужчиной означает относиться к нему с изумлением, восторгом и радостным одобрением. Мужчина чувствует, что женщина им восхищается, когда она восторгается его уникальными качествами, которые могут включать в себя его чувство юмора, силу, настойчивость, прямоту, честность, романтичность, доброту, умение любить и понимать людей и другие так называемые старомодные добродетели. Когда мужчина видит, что женщина им восхищается, он чувствует себя достаточно уверенно, чтобы преданно служить своей избраннице и преклоняться перед ней. Пятое. Ей нужно признание, а ему одобрение. Когда мужчина не отрицает и не оспаривает чувства и желания женщины, но принимает их и признает их обоснованность, женщина чувствует себя любимой, потому что удовлетворена еще одна из ее первичных потребностей. Признание со стороны мужчины подтверждает право женщины чувствовать то, что она чувствует. Тут важно помнить, что человек может признавать чужую точку зрения, не разделяя ее при этом. Когда мужчина овладевает искусством демонстрировать вот такое признание по отношению к женщине, он может быть уверен, что получит от нее одобрение, а это одна из его первичных потребностей. Глубоко в душе каждый мужчина хочет быть героем своей дамы, рыцарем в сверкающих доспехах. Сигналом, что он прошел испытание, служит ее одобрение. Одобряя мужчину, женщина тем самым подтверждает все хорошее в нем и показывает, что она им довольна. Тут важно помнить, что одобрение не всегда означает согласие с человеком. Одобрение означает, что мы видим или хотим видеть обоснованность действий партнера. Когда мужчина получает столь необходимое одобрение, ему намного легче признавать ее чувства. Шестое. Ей нужно ободрение, а ему поощрение. Когда мужчина вновь и вновь проявляет заботу, понимание, уважение, преданность и признание по отношению к партнерше, он тем самым удовлетворяет ее первичную потребность в ободрении. Женщина постоянно получает подтверждение того, что она любима. Мужчина обычно ошибочно думает, что если он удовлетворяет все первичные любовные потребности женщины, и она чувствует себя счастливой и уверенной, то она должна раз и навсегда понять, что ее любят. Это не так. Чтобы удовлетворить шестую из первичных любовных потребностей, он должен не забывать о необходимости ободрять ее снова и снова. Подобным образом, мужчина испытывает потребность в поощрении со стороны женщины. Поощрительное отношение женщины вселяет в мужчину надежду и отвагу, ибо он видит, что она верит в его способности и силу характера. Если женщина проявляет доверие, приятие, благодарность, восхищение и одобрение, она тем самым поощряет его к тому, чтобы в полной мере проявить все свои наилучшие качества. Когда мужчина ощущает поощрение с ее стороны, ему намного проще давать ей нежное ободрение, которое нужно женщине. Когда шесть первичных любовных потребностей мужчины удовлетворены, в нем пробуждается все самое лучшее. Однако, если женщина не знает, в чем состоят его первичные потребности и дарит ему заботу вместо доверия, она, сама того не желая, подрывает их взаимоотношения. В качестве иллюстрации этого тезиса расскажу вам историю. Рыцарь в сверкающих доспехах. Глубоко в каждом мужчине живет герой, рыцарь в сверкающих доспехах. Больше всего он желает служить своей возлюбленной и защищать ее. Когда мужчина чувствует, что возлюбленная ему доверяет, он активизирует эту благородную часть своего существа. Он становится более заботливым. Когда же он не чувствует доверия, его силы и энергия идут на спад, и вскоре он может перестать проявлять заботу о ней. Представьте себе рыцаря, неспешно едущего по дороге. Внезапно он слышит женский плач. Рыцарь приосанивается и, пришпорив коня, галопом мчится к замку принцессы, на который напал дракон. Благородный рыцарь выхватывает меч и сражает дракона. Принцесса преисполнена нежности и любви к своему спасителю. Городские врата распахиваются, королевская семья и все горожане приветствуют рыцаря. Ему предлагают поселиться в городе и объявляют героем. Они с принцессой влюбляются друг в друга. Месяц спустя благородный рыцарь снова отправляется в путешествие. На обратном пути, подъезжая к замку, он слышит, как его возлюбленная принцесса снова зовет на помощь. И еще один дракон напал на замок. Рыцарь пускает коня в галоп и достает из ножен свой меч, чтобы сразить дракона. Однако, прежде чем он успевает нанести удар, С башни замка доносится крик принцессы. «Отпусти свой меч и возьми-ка лучше аркан! Это надежнее!» Она бросает воителю аркан и жестами показывает, как им пользоваться. После некоторых колебаний рыцарь следует ее инструкциям. Он накидывает аркан на шею дракона и затягивает. Дракон гибнет, все снова празднуют. Во время праздничного пира у рыцаря возникает ощущение, что он ничего толком и не сделал. Поскольку он применил аркан принцессы, а не свой меч, рыцарь чувствует, что он не вполне достоин доверия и восхищения горожан. От этого ему делается как-то тоскливо, и он забывает начистить до блеска свои доспехи. А через месяц он снова собирается в путь. Когда рыцарь пристегивает меч, принцесса просит возлюбленного беречь себя и напоминает, чтобы он прихватил с собой аркан. Возвращаясь домой, рыцарь видит, что на замок напал очередной дракон. Он бросается вперед с мечом наперевес, но потом начинает колебаться. Возможно, следует снова применить аркан. Воспользовавшись замешательством рыцаря, дракон изрыгает пламя и обжигает руку героя. Рыцарь смущенно смотрит наверх и видит свою принцессу, которая машет ему из окна. «Используй яд!» — кричит она. «Петля не поможет!» Принцесса бросает рыцарю яд, и он выливает его дракону в пасть. Чудовище издыхает. Снова праздник, роскошный пир. Но рыцарь чувствует себя даже более неловко, чем в прошлый раз. Еще через месяц он снова отправляется в путь. Когда рыцарь пристегивает меч, принцесса просит его беречь себя и напоминает, чтобы он прихватил аркан и яд. Мужчина раздражен этим напоминанием, но пузырек и веревку берет на всякий случай. И вот где-то вдали от дома он слышит крики о помощи другой женщины в беде. Он откликается на зов. От былого уныния не остается и следа. Он снова уверен в себе и полон сил. Обнажая меч, чтобы сразить дракона, он все же испытывает мимолетные колебания. Применить меч? Или все-таки аркан? Или яд? Что сказала бы принцесса? На миг им овладевает растерянность. Но затем рыцарь вспоминает о том, как чувствовал себя до знакомства с принцессой в те дни, когда у него был один только меч. Вера в себя возвращается к герою, он швыряет аркан и яд в придорожную канаву и обрушивает на дракона свой верный меч. Дракон повергнут, город ликует. После этого рыцарь в сверкающих доспехах уже не вернулся к своей принцессе. Он остался в этом новом городке и счастливо дожил там свои дни. Со временем он женился, но только после того, как убедился, что его новая избранница ничего не знает об арканах и ядах. Помните, что в каждом мужчине живет рыцарь в сверкающих доспехах. Этот яркий образ поможет вам не забыть о первичных потребностях мужчины. Хотя иногда партнер вполне способен оценить вашу заботу и помощь и будет вам искренне благодарен, но в большинстве случаев они только ослабят уверенность мужчины в себе и оттолкнут его от вас. Как мы можем, сами того не желая, оттолкнуть партнера? Если нет понимания, что важно для представителей противоположного пола, то и мужчины, и женщины рискуют ранить своего партнера, даже не понимая, что, собственно, произошло. Мы можем видеть, что как мужчины, так и женщины, сами того не замечая, выбирают такую манеру общения, которая не только не отвечает их собственным интересам, но может даже оттолкнуть партнера. Чувства мужчины или женщины наиболее уязвимы тогда, когда человек не получает тех проявлений любви, которые входят в число его первичных потребностей. Женщины в большинстве своем не понимают, что их манера общения не воспринимается мужчинами как поддержка и даже может ранить эго мужчины. Женщина старается угадывать чувства мужчины, но поскольку первичные любовные потребности разных полов не совпадают, она не может инстинктивно предощутить его потребности. А узнав о том, каковы первичные любовные потребности мужчины, женщина может понять и прочувствовать источники его недовольства. Ниже я привожу список стандартных ошибок, которые допускают женщины в отношении первичных любовных потребностей мужчины. Что она делает неправильно? Первое. Она пытается исправить его поведение или предлагает непрошенные советы. Почему он не чувствует себя любимым? Первое. Он чувствует себя нелюбимым, потому что она больше ему не доверяет. Что она делает неправильно? Второе. Она пытается изменить или контролировать его поведение, выказывая свое недовольство. Делиться негативными чувствами вполне нормально, но не тогда, когда это становится средством манипуляции или наказания. Почему он не чувствует себя любимым? Второе. Он чувствует себя нелюбимым, потому что она не принимает его таким, какой он есть. Что она делает неправильно? Третье. Она не выказывает признательности за то, что он для нее делает, зато жалуется по поводу того, что он не делает. Почему он не чувствует себя любимым? Третье. Он чувствует, что его не ценят и не любят, потому что она не выказывает признательности за то, что он делает. Что она делает неправильно? Четвертое. Она корректирует поведение мужчины и говорит, что ему нужно делать, как будто бы он ребенок. Почему он не чувствует себя любимым? Четвертое. Он не чувствует себя любимым, поскольку им не восхищаются. Что она делает неправильно? Пятое. Она выражает свое недовольство при помощи риторических вопросов, например, «Как ты мог так поступить?» Почему он не чувствует себя любимым? Пятое. Он не чувствует себя любимым, поскольку думает, что она перестала его одобрять. Он больше не ощущает себя классным парнем. Что она делает неправильно? Шестое. Когда он принимает те или иные решения или берет на себя инициативу, она поправляет его или критикует. Почему он не чувствует себя любимым? Шестое. Он не чувствует себя любимым, потому что она не поощряет его к тому, чтобы он действовал так, как считает нужным. Не только женщины нередко допускают ошибки, поскольку им неизвестны первичные потребности мужчин. Ошибаются и мужчины. Мужчина часто не понимает, что с точки зрения женщины его манера общения выглядит неуважительной и недружелюбной. Мужчина может даже догадываться, что женщина недовольна, но если он не понимает, почему она чувствует себя нелюбимой и что ей на самом деле нужно, он не сможет изменить свое поведение. Узнав о первичных потребностях женщины, мужчина может проявить больше чуткости и уважения. Ниже я предлагаю список наиболее распространенных ошибок, которые допускают мужчины при общении с женщинами, пренебрегая их первичными эмоциональными потребностями. Что он делает неправильно? Первое. Он не слушает женщину, легко отвлекается, не задает вопросов, в которых проявлялась бы заинтересованность и забота. Почему она не чувствует себя любимой? Первое. Она не чувствует себя любимой, потому что он невнимателен и не демонстрирует заботу. Что он делает неправильно? Второе. Он воспринимает ее слова о чувствах слишком буквально и поправляет ее. Он думает, что ей нужны решения ее проблем, а поэтому дает советы. Почему она не чувствует себя любимой? Второе. Она не чувствует себя любимой, потому что он не понимает ее. Что он делает неправильно? Третье. Он ее слушает, но потом начинает сердиться и обвиняет женщину в том, что она его расстраивает. Почему она не чувствует себя любимой? Третье. Она не чувствует себя любимой, потому что он не уважает ее чувства. Что он делает неправильно? Четвертое. Он преуменьшает важность ее чувств и потребностей. Он показывает, что работа или дети у него в приоритете. Почему она не чувствует себя любимой? Четвертое. Она не чувствует себя любимой, потому что он не предан ей и не считает ее особенной. Что он делает неправильно? Пятое. Когда она расстроена, он принимается объяснять, почему он прав, а ей расстраиваться не стоит. Почему она не чувствует себя любимой? Пятое. Она не чувствует себя любимой, потому что он не признает ее чувства, а вместо этого дает сигнал о том, что она не права и лишена поддержки. Что он делает неправильно? Шестое. Выслушав ее, он ничего не говорит или просто уходит. Почему она не чувствует себя любимой? Шестое. Она чувствует себя неуверенной, потому что не получает того ободрения, которое ей нужно. Когда любовь угасает. Часто случается так, что любовь хиреет из-за того, что оба человека бездумно дают друг другу то, что нужно им самим, а не партнеру. Поскольку первичные любовные потребности женщины – забота, понимание и так далее, она непроизвольно и мужчине дарит заботу и понимание, а мужчина часто воспринимает эту заботу как признак недоверия с ее стороны. Его главная потребность именно в доверии, а не в заботе. Далее, когда он не дает позитивного отклика на ее заботу, она не может понять, почему он не благодарен ей за первоклассную с ее точки зрения поддержку. А он, со своей стороны, дарит партнерше первоклассные проявления любви своего типа, которые ей не нужны. И вот они попадают в замкнутый круг, когда никому не удается удовлетворить потребности партнера. «Я не могу только давать и давать, ничего не получая взамен», — жаловалась Бет. «Артур просто не ценит то, что я даю ему. Я его люблю, а он меня нет». «Что бы я ни делал, она всегда не вполне довольна», — жаловался в свою очередь Артур. «Просто не знаю, как быть. Я перепробовал все, но она все равно меня не любит. Я-то ее люблю, но что толку?» Бет и Артур состоят в браке 8 лет. И оба уже собрались расходиться, потому что не чувствовали себя любимыми. Как ни парадоксально, каждый из партнеров утверждал, что именно он вкладывает в отношения больше любви, чем получает в ответ. Бет полагала, что она дает больше. Артур был уверен, что больше дает он. На самом деле оба давали щедро, но никто не получал того, в чем нуждается. Они искренне друг друга любили, но поскольку ни один не знал первичных потребностей партнера, сигналы любви не доходили до адресата. Бет давала Артуру то, что было нужно ей, а Артур ей то, что было нужно ему. Постепенно они просто выбились из сил. Многие люди сдаются, когда отношения складываются слишком тяжело. Взаимоотношения становятся проще, когда мы понимаем первичные потребности своего партнера. Нет нужды выбиваться из сил, стараясь дать больше. Достаточно просто давать то, что нужно. Когда мы знаем о 12 разновидностях любви, нам становится понятно, почему самые искренние и нежные отношения порой заканчиваются разрывом. Чтобы удовлетворить партнера, вам нужно научиться дарить именно те проявления любви, которые тому требуются в первую очередь. Учитесь слушать, не сердясь. Важнейший для мужчины путь удовлетворения первичных любовных потребностей женщины через общение. Как мы помним, на Венере общение ценят очень высоко. Научившись прислушиваться к чувствам женщины, мужчина может окружить ее заботой, пониманием, уважением, преданностью, признанием и ободрением. Одна из крупнейших проблем, с которыми сталкивается мужчина, когда пытается слушать женщину, состоит в том, что он расстраивается и сердится, поскольку забывает о том, что женщины пришли с Венеры, а поэтому вполне естественно, что они общаются иначе. В таблице ниже я привожу некоторые напоминания об этих различиях, а также советы, как ему следует поступать. Если мужчина умеет выслушивать чувства женщины, не сердясь и не расстраиваясь, он тем самым преподносит ей драгоценный дар. Она может без опасения выражать себя. Чем проще ей выражать себя, и чем в большей степени она чувствует, что ее слышат и понимают, тем легче ей дарить мужчине доверие, приятие, благодарность, восхищение, одобрение и поощрение, которые ему нужны. Как слушать, не сердясь? О чем нужно помнить мужчине? Первое. Помните, что гнев – результат вашего непонимания ее точки зрения, и она в этом вовсе не виновата. Как поступать? Первое. Возьмите на себя обязанность за то, чтобы ее понять. Не вините ее в том, что вы расстроились. Еще раз попытайтесь понять. О чем нужно помнить мужчине? Второе. Помните, что чувства не всегда понятны сразу, но они все равно имеют под собой основания, и людям следует развивать в себе сопереживание. Как поступать? Второе. Дышите глубоко, ничего не говорите. Расслабьтесь и откажитесь от попыток контролировать партнершу. Постарайтесь представить себе, что бы вы чувствовали, если бы смотрели на мир ее глазами. О чем нужно помнить мужчине? Третье. Помните, что причиной гнева может быть незнание, как можно исправить ситуацию. Но то, что вы просто выслушаете и проявите понимание, уже очень ценно, даже если облегчение придет и не сразу. Как поступать? Третье. Не вините ее за то, что ваши решения не приносят ей облегчения. Откуда будет облегчение, если ей нужны вовсе не решения? Сопротивляйтесь соблазну предлагать рецепты. О чем нужно помнить мужчине? Четвертое. Помните, что для того, чтобы понять ее точку зрения, вам вовсе не обязательно эту точку зрения разделять. Просто дайте ей договорить, а потом своими словами перескажите ее точку зрения и лишь после этого выскажите собственную. Как поступать? Четвертое. Если вы хотите выразить другую точку зрения и хотите, чтобы вас признали хорошего слушателя, не повышайте голос. О чем нужно помнить мужчине? Пятое. Помните, для того, чтобы быть хорошим слушателем, вам не обязательно до конца понимать ее точку зрения. Как поступать? Пятое. Сообщите ей, что вы не понимаете ее, но хотите понять. Не возлагайте на нее ответственность за то, что вы не понимаете. Не осуждайте ее и не исходите из того, что ее просто невозможно понять. О чем нужно помнить мужчине? Шестое. Помните, что вы не отвечаете за то, что она чувствует. Даже если из ее слов кажется, будто она вас обвиняет, На самом деле она просто хочет, чтобы вы ее поняли. Как поступать? 6. Воздержитесь от того, чтобы защищать себя до тех пор, пока она не почувствует, что вы ее понимаете, и вам не безразлично, что она говорит. И тогда уже можно мягко объяснить свою позицию или попросить прощения. О чем нужно помнить мужчине? 7. Помните, если она сильно сердит вас, по всей вероятности, она вам не доверяет. Глубоко внутри нее живет напуганная маленькая девочка, которая боится открыться и получить удар. Ей нужна ваша доброта и сострадание. Как поступать? 7. Не оспаривайте ее чувства и мнения. Возьмите паузу и обсудите все позже, когда ситуация будет меньше заряжена эмоционально. Практикуйте технику писем любви, которую мы подробно опишем в главе 11. Искусство вдохновлять мужчину. Подобно тому, как мужчине нужно научиться слушать, чтобы удовлетворять первичные любовные потребности женщины, женщине нужно овладеть искусством вдохновлять. Когда женщина заручается поддержкой мужчины, она тем самым вдохновляет его на то, чтобы реализовать все лучшее, что в нем есть. Мужчина чувствует себя вдохновленным, когда видит, что партнерша проявляет доверие, приятие, признательность, восхищение, одобрение и поощрение. Многие женщины хотят помочь своему мужчине, пытаясь улучшить его, но на самом деле только делают его слабее или даже обижают, как это происходило в нашей сказке о рыцаре в сверкающих доспехах. Любые попытки изменить мужчину означают недостаток доверия, приятия, признательности, восхищения, одобрения и поощрения, его первичных потребностей. Чтобы вдохновлять мужчину, никогда не пытайтесь исправить или улучшить его. Конечно, вы можете желать, чтобы он изменился, просто не нужно развивать избыточную деятельность в этом направлении. Мужчина открыт для вашей помощи на пути к переменам только тогда, когда он сам просит у вас совета. Дарите доверие, а не советы. На Венере совет считается проявлением любви, а на Марсе нет. Женщинам следует помнить, что марсиане не дают советов, если их прямо не просят об этом. Проявлением любви здесь считается вера в то, что другой марсианин в состоянии решить свои проблемы сам. Это отнюдь не означает, что женщине нужно подавлять свои чувства. Вполне нормально, если она огорчена или даже рассержена. Главное, не пытаться изменить его. Любая попытка его изменить контрпродуктивна и будет воспринята как недружелюбный жест. Если женщина любит мужчину, она часто всячески старается улучшить их отношения. И тогда она делает его самого целью своей деятельности по усовершенствованию. Запускает постепенный процесс перевоспитания. Почему мужчины не хотят меняться? Она пытается изменить или улучшить его самыми разными способами. Она думает, что ее попытки его изменить – это проявление любви. По его же ощущениям, она пытается им помыкать и манипулировать. А это значит, что она не принимает его таким, какой он есть. Не любит, проще говоря. Поэтому мужчина упрямо отвергает попытки партнерши, ведь ему кажется, что и она отвергает его самого. Когда женщина пытается изменить мужчину, он не получает те ласковые проявления доверия и приятия, которые нужны ему для того, чтобы действительно меняться и расти. Когда я беседую об этом с аудиторией, состоящей из сотен мужчин и женщин, люди неизменно рассказывают мне об одном и том же опыте. Чем настойчивее женщина старается изменить мужчину, тем сильнее он сопротивляется. Проблема в том, что когда мужчина сопротивляется попыткам женщины его улучшить, она неправильно истолковывает его реакции. Она ошибочно думает, что он не хочет меняться, потому что недостаточно любит ее. На самом же деле он сопротивляется переменам, потому что сам думает, будто она недостаточно его любит. Если мужчина ощущает любовь, доверие, приятие, признательность и так далее, он автоматически начинает меняться, расти и совершенствоваться. 2 типа мужчин, 1 тип поведения. Мужчины бывают 2 типов. Одни сразу же переходят в глухую защиту и проявляют невероятное упрямство в ответ на попытки женщины изменить их, а другие вроде бы соглашаются измениться, но вскоре забывают об этом и возвращаются к прежней манере поведения. Иными словами, мужчина сопротивляется либо активно, либо пассивно. Если мужчина не чувствует, что женщина любит его таким, какой он есть, он либо сознательно, либо бессознательно снова и снова повторяет то поведение, которое не приемлет женщина. У него возникает внутренний порыв воспроизводить это поведение до тех пор, пока он не почувствует, что женщина его любит и принимает. Чтобы совершенствоваться, мужчине нужно ощущать любовь, которая выражается в приятии. В противном случае он переходит в защиту и остается прежним. Ему нужно чувствовать, что его принимают таким, какой он есть, и тогда он по собственному почину ищет возможности сделаться лучше. Мужчины не хотят, чтобы их улучшали. Подобно тому, как мужчина рефлекторно пытается объяснять женщине, почему той не следует расстраиваться, так и женщина пытается объяснить мужчине, почему тот не должен вести себя таким образом. Как мужчина ошибочно хочет поправить женщину, так женщина ошибочно хочет улучшить мужчину. Мужчина смотрит на мир глазами марсианина. Его девиз – «Ничего не чини, пока не испортилось». Когда женщина пытается изменить мужчину, он воспринимает это как сигнал о том, что она считает его испорченным. Он обижается и переходит в глухую защиту. Он не чувствует любви и приятия. Мужчине нужно, чтобы его принимали со всеми его недостатками. Принимать недостатки человека нелегко, особенно тогда, когда ты отчетливо видишь, как он может сделаться лучше. Однако нам это дается намного легче, если мы понимаем, что лучший способ помочь мужчине вырасти – отказаться от любых попыток его изменить. В таблице ниже я объясняю, как женщина может помочь своему мужчине вырасти и измениться, отказавшись от попыток его изменить. Как отказаться от попыток изменить мужчину? О чем нужно помнить женщине? Первое. Не задавайте ему слишком много вопросов, когда он расстроен, иначе ему покажется, что вы пытаетесь его изменить. Как поступать? Первое. Не обращайте внимания на то, что он расстроен, если он сам не изъявляет желания поговорить об этом. Со своей стороны, в качестве приглашения к беседе вы можете проявить свое участие, но не слишком настойчиво. О чем нужно помнить женщине? Второе. Откажитесь от любых попыток изменить его. Для роста ему нужна ваша любовь, а не неодобрение. Как поступать? Второе. Верьте в то, что он будет расти и сам. Честно делитесь своими чувствами, но не требуйте, чтобы он менялся. О чем нужно помнить женщине? Третье. Помните, когда вы даете непрошенные советы, у него может возникнуть ощущение, будто вы ему не доверяете, помыкаете им или отвергаете его. Как поступать? Третье. Будьте терпеливы и верьте, что он сам разберется в том, в чем ему нужно разобраться. Не давайте советов, пока он сам не попросит. О чем нужно помнить женщине? Четвертое. Помните, если мужчина проявляет упрямство и сопротивляется переменам, это значит, что он не чувствует себя любимым. Он боится признавать свои ошибки из страха, что его не станут любить. Как поступать? Четвертое. Последовательно показывайте ему, что он не обязан быть безупречен для того, чтобы заслужить вашу любовь. Практикуйте прощение. Смотри главу 12. О чем нужно помнить женщине? Пятое. Помните, если вы идете на жертвы в надежде на то, что и мужчина будет идти на жертвы, он почувствует, что вы на него давите, чтобы он изменился. Как поступать? Пятое. Делайте то, что нужно вам. Не ставьте свое счастье в зависимость от его поведения. О чем нужно помнить женщине? Шестое. Помните, вы можете делиться своими негативными чувствами, не стараясь при этом его изменить. Когда он чувствует, что вы его принимаете, ему проще вас выслушать. Как поступать? Шестое. Делясь своими чувствами, дайте ему понять, что вы не пытаетесь указывать ему, как он должен себя вести, а только хотите, чтобы он принимал ваши чувства во внимание. О чем нужно помнить женщине? Седьмое. Помните, если вы даете ему указания и принимаете за него решение, у него будет чувство, что вы им помыкаете и воспитываете его. Как поступать? Седьмое. Расслабьтесь и доверьтесь. Принимайте его несовершенство. Пусть его чувства станут для вас важнее его недостатков. Не читайте лекции в попытках его исправить. Когда мужчины и женщины учатся оказывать друг другу поддержку так, чтобы это наилучшим образом отвечало уникальным потребностям партнера, перемены и рост происходят сами собой. Зная о 6 первичных потребностях своего партнера, вы можете корректировать свое поведение, и в результате ваши отношения станут намного приятнее и радостнее.